Давай, короче. Давай. Говори, как у нас в жизни бывает с тобой происходит. Ну давай. Очень. Нет, смотри. Смотри, вот ты даже знаешь, так смотри. Ну я фразу дай мне. Смотри. У меня голова не происходит ли нихуя. Ля-ля-ля-ля. Подожди-ка, ну-ка. Довольно, довольно мне всякой возни. Я претензий не имею, ты меня пойми. Я не тот, кто нужен был тебе тогда. И сейчас тоже, наверное, я понимаю. У меня жизнь проплывает по волнам. Нет, я не рисую этот ебаный пейзаж на каждой волне. Я лишь тот, кто будет всегда на Боинге, ебаный рот. Ну-ка. Ну, блядь, ну...